потому Шарок верен ему и только ему. И потому все, что делается в интересах Сталина, все оправдано. Он чувствовал и понимал, что этим же конечным выводом руководствуется и Рейнгольд. Его показания Шарок докладывал лично Ежову, хотя и в присутствии Молчанова или Агранова. Как-то просматривая показания Рейнгольда, Ежов обратил внимание на то, что на том вечере или торжественном заседании, где был Рейнгольд, присутствовал Рыков, а на другом — Бухарин и Томский. А еще в 20-х годах Рейнгольд видел тоже на каких-то собраниях Ивана Никитича Смирнова, Мрачковского, Тервоганяна и Дрейцера. «Что-то об этих он помалкивает», — заметил Ежов. Намек был понятен. На ближайшем же допросе Рейнгольд показал и подписал, что в заговоре участвовали не только Зиновьев и Каменев, но и троцкисты Иван Никитич Смирнов, Мрачковский и Тервоганян, а также Рыков, Бухарин и Томский. Шарок, как было приказано, фамилии Рыкова, Бухарина и Томского записал в отдельном протоколе. Показания Рейнгольда, Ольберга и Пикеля создавали только основу для обвинения главных участников предстоящего процесса. Нужны были еще показания рядовых участников террористического заговора. Доставленные из тюрем, ссылок и лагерей бывшие оппозиционеры показаний не давали. Убедившись, что дело по-прежнему не двигается, Молчанов созвал новое совещание следственных групп уже с участием самого Ежова. Шарок не был на этом совещании. По поручению Дьякова срочно выезжал в Ленинград, знакомился там с делами нескольких бывших зиновьевцев, пригодных для участия в процессе или для дачи нужных свидетельских показаний. Он отобрал несколько преподавателей общественных наук и велел доставить их в Москву. Вернувшись из Ленинграда, Шарок пошел к Дьякову. У того в кабинете сидел Владимир Николаевич Лунин, работавший в отделении, ведавшем социалистическими партиями. Шарок и раньше замечал, что Лунин упорно уклоняется от участия в подготовке процесса. И сейчас он говорил Дьякову, что занимается группой анархистов и бросить это дело не может. Дьяков скривил губы. «Анархисты, анархисты, какие теперь анархисты? Вы, товарищ Лунин, почему-то никак не включаетесь в общую работу». «А, между прочим, вы знаете, что сказал товарищ Ежов на последнем совещании?» «Товарищ Ежов сказал, что предстоящий процесс имеет исключительное значение для страны, партии и международного коммунистического движения. Следователи должны быть беспощадны с врагами народа, а все, повторяю, все подследственные являются врагами народа. Таково твердое убеждение Центрального комитета партии, Политбюро и лично товарища Сталина». Лунин, слушая Дьякова, протирал носовым платком стекла очков. Закончив эту процедуру, он взглянул на Дьякова. «Откуда мне знать? Я не был на совещании». «Так вот, главное, что сказал товарищ Ежов, если кто-нибудь из вас колеблется, сомневается, чувствует, что не в силах бороться с троцкистско-зиновьевскими бандами, пусть прямо и честно признается в этом, и мы освободим его от работы в следственной группе. Вы понимаете смысл этих слов, Владимир Николаевич? Каждый, кто честно признается в своей неспособности вести следствие, будет немедленно арестован как человек, сочувствующий обвиняемым». Шарок слушал разглагольствование Дьякова спокойно. Он вел главного свидетеля Рейнгольда, тот подписывал все новые и новые показания. Шарок ловко все это растягивал, встречался с Рейнгольдом каждую ночь, днем увязывал его показания с показаниями других подследственных и уклонялся тем самым от допросов безнадежных троцкистов, особенно после неудачи со Звегуро. И он хорошо понимал, почему Лунин тоже уклоняется от таких допросов. «Я не отказываюсь ни от какой работы», — спокойно сказал Лунин. «Я выполняю работу, порученную мне начальством. Если я получу от своего начальника распоряжение заняться другим делом, то я им займусь.